Глава 15. Пространство над побережьем Кубы. Эшли Хант и ее команда вышли из портала на удивление точно. Хотя четкого сигнала не было. Первое, что они увидели, это как из-под земли лился свет и твердь, постепенно раскалывалась, открывая пролом. Под слоем грунта и толщи скальной породы открылась огромная пещера. Солнечный охотник без колебаний начала активацию одного из мощных навыков, собираясь зарядить в дыру. Ведь там явно не ждал никто дружественный. Активирован навык «Горнило звезд». Уровень 3. Шейн, уходи. Всем остальным использовать усиливающие предметы. Наруч на правой руке пылал россыпью оранжевых камней. Но навык активировался долго. Эшли вытащила из-под сумка первый выданный расходник. Нечто вроде искусно выполненной многолучевой резной звезды. После активации она окружила всю группу, которую покинул портальщик, сложной магической формации. Получено благословение. Сопротивление тьме. Длительность 20 минут. Получено благословение. Сопротивление проклятиям. Длительность 20 минут. Сообщения мелькали, говоря об увеличении скорости восстановления выносливости, повышении физических характеристик и наложении дополнительных щитов. Следующий артефакт, на этот раз склянка с фиолетовой жидкостью. Получен эффект преодоления лимитов. Плюс 40% магическая сила, плюс 200% скорость восполнения резерва маны. Плюс 450 тысяч единиц маны дополнительного резерва, увеличение проводимости каналов маны на 15 минут. Отдача — малое истощение дара. Минус 60% магическая сила на 30 часов. Отсчет пошел. Нужно справиться за отведенный срок. Впрочем, бой ожидался скоротечный. Эшли казалось, что внутри разливается магма и истинное божественное могущество. Просто чудовищный бонус возносил ее над остальными одаренными. Скорость сотворения заклинания сразу выросла. Но имеющая доступ к лучшим ресурсам еще активировала артефакт, существенно повышающий восприятие. В расширяющийся пролом ударил столб пламени. За ним уже виднелась некая гора, объятая синим свечением. Но ожидаемого огненного взрыва не произошло. Некий щит принял удар. В руках тотчас возник магический лук. Эшли изобразила выстрел, применяя особый навык и желанием наводя снаряды на примерное местоположение цели. Все оказалось тщетно. Когда техника иссякла, она увидела оплавленные камни. Человека в темной одежде и беловолосую девушку с массивными черными рогами. Над ней горела не просто алая метка, а значок прицела. Внимание, получено новое задание. Уничтожение цели с высшим приоритетом. Убейте архидемона, известного как Мельтериэль. Награда. 4 очка навыков. 1 уровень. Снаряжение класса S. Это была самая высокая награда за единичную цель после устранения Алексея. Даже за лидеров вторжения обычно давали 1-2 очка. «Убийство архидемона», — воскликнул один из членов команды. «Эшли, если за нее предлагают такую награду, значит, она жутко сильна. Бить будем в полную силу». «Как хотите», — ответила женщина, уже собираясь ударить снова, но ощутила вспышку силы и выставила щит. Защита не успела набрать полную мощность и лопнула с огненными искрами. Мерцающий белый луч, оставляющий трещины в пространстве, врезал свои щиты, резко уменьшая ресурс защиты артефактов. Вдали висела команда из 5 одаренных. Блондинка в белой мантии, вытянувшая руку, в которой уже формировалось новое заклинание. Рыжая девушка в полном черном доспехе, объятая яростными молниями. За ее спиной развивались 6 энергетических потоков, как будто подобие крыльев. Монстр, покрытый белой шерстью, настоящий олимпиец со звериной головой, уже выпустивший по ним световым лучом. Неизвестный Эшли спортивный брюнет, вокруг которого бушевали штормовые потоки. И, наконец, костяное чудовище, сжимающее в одной руке жуткий посох с черепами, а в другой — огромный клинок. И только некромант посчитал нужным сказать что-то. «Прочь с глаз или станете частью моего легиона!» Вокруг открывалось все больше порталов. Возникла еще одна вспышка, из которой вышел 2-метровый мужчина с огромным черным мечом в компании драконидов. «Бездна здесь. Мы же не справимся со всеми сразу таким составом», — испугался помощник Эшли. Она привела с собой семерых, все 90-го уровня. Но даже с усилениями этого не хватало, чтобы справиться с гильдией чудовищ и еще неизвестным демоном. Вот только приходили и однозначные враги для всех. «Здесь Орда. Перекидывайте битвы на монстров. Пусть разбираются с ними». Эшли нашла взглядом появившегося поодаль пророка с четверкой помощников и поставила на нем особую метку, чтобы не потерять из виду. Его она опасалась не меньше. Хотя прямой агрессии не ждала, только подлого удара в спину. Новые огненные удары ушли вниз, а вокруг начиналось грандиозное сражение. Пришла группа из Мексики. Несмотря на то, что Соединенные Штаты, помогавшие ей в защите, приказывали им не вмешиваться. Явился Габриэль Сантос и еще несколько команд поменьше. Пришел Мёбиус в составе небольшой европейской команды. Сяо Юи с китайцами и даже Судзуки Акари. Вот только и Орда привела огромное число монстров. И все тотчас ощутили давлеющую силу Экзарха. Около существа в мантии возникали десятки огромных ледяных дротиков, мерцающих зеленоватой силой эрозии. А вокруг него самого вырастал торс ледяного великана с четырьмя руками, каждая из которых сжимала огромный меч, словно прозрачный ледяной голем, только несущий заклинателя внутри. Он создавал энергетических конструктов, напоминающих представителей его расы, но с клинками вместо рук. Стиль ледяной ведьмы казался топорным и варварским по сравнению с мастерством старого мага. Ужас пробирал до глубины души. Сражение выходило действительно масштабным. «Получается, мы опоздали за мировым заданием?» — спросила девушка из отряда, дрожавшими руками принимающая даже те усилители, что хотела приберечь. «Сообщения о получении мировой награды нет. Возможно, до цели еще не добрались», — ответили ей. «Командир, мы их удержим. Сожгите там всех». Едва он успел это сказать, как команду накрыл навык, который подготавливала Сильвер. Бездна четко понимала, что попытаются сделать американцы, и не собиралась давать им возможности продохнуть. Слоем пространства накрыл американскую команду. В возникшей сфере начала трескаться и изгибаться сама реальность. Барьеры попросту рушились, обычная защита была бесполезна. Эшли скрипнула зубами и применила расходный защитный артефакт. Возникшая сфера защитила их, но это было лишь прикрытие. Едва все стихло, оказалось, что совсем рядом уже находится белый монстр, объятый светом. Барьер уже отключался, и он свободно приблизился и попытался насадить лидера на массивное копье. Эшли Хант на мгновение испугалась скорости и мощи оборотня, но ухмыльнулась, видя, как острие застряло в паре сантиметров от ее тела. Ослепительно яркий свет рассеивался, не в силах пробить все слои артефактной защиты. Акаева просто отшвырнула отдачей, и за ним тут же метнулся один из воителей. «Кобздец тебе, урод!» И тут в него влетело пылающее золотом копье и огненная атака. Всего мгновения дезориентации хватило оборотню, чтобы уклониться от стремительного удара и лапой схватить голову мужчины. «Нет!» — успела крикнуть Эшли, как один из сильнейших воинов Америки рухнул. Монстр попросту раздавил его голову и сжег тело священным светом. «Ты следующая сумасшедшая сука!» «Даже и сейчас дикари находят время для своих конфликтов», — с усмешкой заявил тиран. На людей обрушился ледяной шторм. Конструкты и ледяные копья испытывали реакцию и защиту магов, заставляя маневрировать и сражаться с прикрытием, пока Орда наступала со всех направлений. Экзарх направлялся прямо к пролому в пещеру, однако на его пути встала команда бездны. Грандиозная битва разворачивалась, и Эшли улучила момент, чтобы проскользнуть мимо. Ситуация наверху просто полный финиш. К нам действительно собралась половина мира и, наверное, все доступные сильные монстры. Вероятно, напрягли все ресурсы для телепортации такой аравы. Плюс ощущаю открытие высокоуровневых проломов. Наверняка просто для массовки. Свод пещеры разрушился до такой степени, что достал до береговой линии. Теперь сюда постоянно лился водопад, скрывающийся в туманной дымке. Зато и выброс энергии прекратился. Ядро заметно угасло, и теперь было видно, что это набор кристаллов, вращающихся вокруг яркого центра. Ифрит прибыл сюда и удивил мысленным посланием. «Я ощущаю еще один осколок божественности, почти потерявший связь со мной. Он у солнечного охотника. Вот почему она настолько мощная. Неужели смогла освоить часть божественной силы? Прикончим ее потом. Мель, завершай свои дела, я задержу их. Главное, выживи. Я постараюсь все завершить. Осталось совсем немного. Аркан здесь». Едва я поднялся вверх, как из-за разрушенных скал вылетела человеческая фигура и помчалась ко мне. Это был мужчина, как будто бы неизвестный мне национальности, невысокий и черноволосый. Радужка глаз горела красным, как и его аура. Хотя он не выглядел великой угрозой, вот только в предостережениях Мэль я не сомневался. Я выжимал из себя максимум. На одних инстинктах активировал предельный режим. Два меча, заменивших разрушитель грез, блокировали удар, и меня тут же откинуло. Аркан ловко уклонился от искажающей сферы. Взмах меча послал импульс чистой силы единства, но он его просто блокировал. «Что ты умеешь? Неудивительно, что обратились ко мне. И что скажешь на это?» Эфемер внезапно исчез, словно провалился сквозь пространство, а возник совсем рядом со мной. В последнее мгновение я успел заблокировать удар под неудобным углом. Я помнил, что мне советовали не фехтовать, но разорвать дистанцию не удавалось. Дальние атаки ничего не давали. Мечи сталкивались с безумной скоростью. Я в полной мере прочувствовал, насколько мой противник опытнее меня в фехтовании. Идеальная точность движений, гибкий стиль сочетается с выверенными ударами, которые складываются в хитрые комбинации. Если бы я не забрал несколько навыков из осколков дара Чэньхао, то уже бы проиграл. А ведь бой едва начался. «Ты ведь уже знаешь, кто я?» «Ничего личного, но ты скоро умрешь, антимаг. Я выполнил абсолютно все задания. Нравится быть боевым рабом?» Я нашел мгновение на ответ, в то время как противник как будто бы свободно болтал посреди битвы. «У нас взаимовыгодное сотрудничество. Ого, неужели нам решили помешать?» На Аркана обрушилась магия убийцы драконов. Десятки шаровых молний и непрерывные удары обычными разрядами били прямо по его телу, но пока не могли пробить пылающую алую ауру. Наташа тоже прорвалась. И нельзя допустить, чтобы это чудовище схлестнулось с ней. Она стала намного сильнее, но навык фехтования с гуманоидами у нее совсем низкий. Пока противник отвлекся, я нырнул прямо внутрь бушующей грозы. Это шанс. Не бывает бессмертных. Бездна сожрет все. В моих руках вновь оказалось копье. В последнюю секунду я увидел удивленное лицо эфемера, которое перекосило от боли. Разрушитель грез прошел через грудь и почти разделил тело надвое. Однако в меня не потекло энергии. Впервые при разрубании магического существа я не поглотил и капли маны. «Шутка», — внезапно ухмыльнулся Аркан. «Блядь, я же сейчас открылся. Нужен щит, и срочно». Я на пределе возможностей менял маневр. Нога уже коснулась платформы, которая тут же начала прогибаться. Меч, объятый алым ореолом, летел мне точно в шею. Выставленный пространственный барьер заставил его лишь немного дернуться. Однако щит уже появился. Разрушитель грез исчез и превратился в набор летающих пластин, которые встали на пути удара. Я вспомнил метод Оркуса и заставил атмосферу затвердеть, стать запредельно плотной. Черные пластины начали белеть, а поток энергии возрастал. Я поглощал разлитый вокруг океан силы. Клинок с трудом ударил по пластинам, а проклятого палача немного отбросило. Разрез на его теле исчез. Даже простой невзрачный костюм оказался полностью целым. Все его тело будто бы состояло из черно-красной дымки. Передо мной существо, которое будет трудно убить даже Астрарху. Невероятно мобильный, не боящийся даже силы бездны. «Орда умеет удивлять», — повторил я свою мантру. «Нападай». С улыбкой боевого маньяка Аркан словно бы включил за спиной реактивный двигатель и без колебаний понесся на меня. «Хрен там». Снова вспышка света, и в моих руках большой меч. Сильнейший удар опять откинул нас в разных направлениях. Поток внешней энергии слабел, а мой навык обращения с внутренним истоком пока был скверным. Однако палач остановил комбинацию и смотрел на растрескавшийся меч. Прошлые удары также оставили на лезвии засечки. «Неплохо, уж лучше 50% моих целей. Алексей, мне говорили это имя. И теперь его можно запомнить. Все еще надеешься победить? Вокруг меня множество магов. Уж когда-нибудь твое бессмертие иссякнет». Я воспользовался моментом, чтобы посмотреть за ходом битвы. Экзарх спустился в пещеру, и Мель пришлось сражаться с ним. Ледяные дротики и черные копья разносили стены пещеры и Атлантиду. К экзарху пытались прорваться. Однако торс четырехрукого ледяного рыцаря блокировал все атаки и попытки зайти в ближний бой. Майя сцепилась с двумя непокорными намного слабее. Наташу тоже сковали боем вторженцы. Однако на моих глазах она пошла в рискованный прорыв и, заблокировав атаку одного наручем, нанесла удар своим мечом, после чего смогла ранить противника. Выброс силы отбросил ее, но последовавший обстрел молниями прикончил тварь. Солнечный охотник сражалась одновременно с Тераном и Мель. А где-то выше, над пещерой, гремела битва. Я заметил промелькнувшую Полину, на которую наседал непокорный и несколько скоростных монстров. «Ты уже меня пробил, и что?» — поинтересовался Аркан, расслабленно осматриваясь. «У меня тоже есть канал с бездной, и я умею блокировать поглощение, убить меня ты не сможешь». «Посмотрим, сколько ты продержишься». Он откинул испорченный меч, а затем жестом фокусника извлек из воздуха новый. Совсем другой, золотой гравировкой, несколькими засечками и царапинами. Это вообще не походило на создаваемое магическое оружие. Ни к чему добавлять подобные изъяны. Но это не похоже и на клинок души. Ведь старый он выкинул. Скорее, как будто вытащил из инвентаря. И тут в меня влетел настоящий огненный луч. Я не успел полностью от него уклониться. Эта солнечная охотник, оказывается, нашла время ударить по мне. Да чтоб вы все в бездну провалились. Аркан воспользовался моментом. Я опять едва блокировал атаку и ответил искажающей сферой, которая врезалась во второй щербатый клинок и разломала его. Вот только противник тут же заменил и это оружие и продолжил наступление. Пришлось маневрировать на пределе возможного и бить максимально быстро. Мы неслись вдоль края пещеры, обогнули огромный водопад. Иногда приходилось вставать буквально на отвесные стены, чтобы маневрировать и принимать удары, имея жесткую точку опоры. Аркан то и дело проваливался сквозь реальность и возникал рядом, наплевав на антимагию и блокирующее поле силы пространства. Против невероятно агрессивного боевого стиля и мастерства держаться было невероятно сложно, а стоило разорвать дистанцию, как меня настигала алая магия, из-за которой немело тело, а сила на мгновение выходила из-под контроля, даже если я блокировал удар мечом. Ритм палача то и дело сбивали удары молний и лучи священного света. Огромная пещера рушилась из-за битвы с экзархом. Я краем глаза заметил знакомую огненную печать и летевшие к нам снаряды. Аркан просто исчез и появился в другом месте, надеясь, что это собьет наведение. Да только его ждал облом. Ифрит контролировал каждый снаряд, и они изменили направление и ускорились. Из бушующего пламени бездны вниз падали мечи, а сверху внезапно спустилась Ксенистен и зажгла звезду своей силой созидания. Алая вспышка разорвала сферу, а в Ксенистен врезалась черно-красная ракета, оказавшаяся самим палачом, который стремительно регенерировал. Удар кулаком в живот, похоже, нанес серьезный урон. Драконитка блокировала смертельный выпад новым мечом. Но ей все равно рассекли ногу и укоротили крыло, прежде чем по противнику ударила моя магия, и ифрит. Все без толку. «Так вы меня не убьете. Пора заканчивать игры». Аркан понесся ко мне, пылая аурой и безумно улыбаясь. Я в этот момент смотрел внутрь себя. Симбиоз и противоборство противоположностей следовало еще больше приоткрыть, пусть с риском для себя и опасностью отдачи, но иначе меня просто сейчас прибьют. Пылающее над бездной солнце вспыхнуло ярче, и выброс силы отбросил аркана. Внутри жгло. «Скоро я стану небоеспособным». Следовало заканчивать как можно быстрее. Пучок выбросов сжатой силы, словно картечный залп, уходит в противника. Уклониться от всего он не может, а непопавшие в него снаряды выбивают из пропитанных магией стен огромные валуны и ливень щебня. Рывок вперед и широкий замах. Пылающее лезвие разбивает гораздо более простое оружие и рассекает грудь противника. Человек кричит, его глаза ярко светятся. Второй укол прямо в голову. И палач просто отклонился, пропуская удар мимо. Щит так и не получил ожидаемый удар от его меча. Противник попытался меня легнуть и попал по ноге. Импульс алой магии прошелся по мне с покалыванием и нарастающей слабостью. Меня на секунду оглушило. Тело казалось ватным. Бежать. Нужно срочно отступать. Противник хитро извернулся, его меч вошел мне прямо в живот. Я чувствовал, как меня пронзает насквозь. Еще один рывок. Меч выходит сбоку. Ноги холодеют, тело отказывается нормально подчиняться, но магия уносит меня прочь. Я вижу торжествующую улыбку противника. Замечаю, как Наташа бросается к нему с безумной скоростью и бьет мечом. Бесполезно. Аркан может и кажется бессмертным, но удар блокирует. Лишь мощнейшая защита доспеха спасает ее от контратаки. В ближнем бою у Рыжей нет и шанса выстоять против этого чудовища. Ярость молний окутывает посланного убийцу, пока я стараюсь регенерировать. Совсем рядом возникает чудовищная вспышка силы. Ко мне приближается нечто жуткое. В этой напряженной битве я просто не мог следить за всем хаотичным полем боя. Мне открылась ужасная картина. Я увидел барьер, закрывающий дыру в обрушившемся своде. Водопад морской воды продолжал течь, но подкрепления не могли пробиться. Похоже, мы проигрывали, а ко мне приближался золотой кинжал, покрытый черными рунами, вокруг которого бушевала так хорошо знакомая сила разрушения. Не уклонюсь. Слишком близко. Немного ранее, с точки зрения Полины. Битва мгновенно вышла на безумный пик. Везде происходили небольшие сражения. И пусть многие хотели получить главный приз, но было понимание, что самое важное, чтобы до него не добралась Орда. В самом начале битвы Полина не смогла остановить солнечного охотника. Команда остановила ее. Кто-то применил артефакт, временно блокирующий телепортацию в области. Пришлось сражаться, не позволяя вмешаться в битву и еще большему числу людей. «Некромант, ты нужен здесь!» Над полем битвы прозвучал раскатистый голос Ифрита, прорвавшегося вниз. «Не могу пробиться, Полина!» Девушка посмотрела в сторону костяного чудовища, увязшего в битве с сияющим грифоном и группой сильных гуманоидов. Прокатывающиеся волны магии души и некротики сталкивались со специальной защитой. Нежить теснили, и девушка не могла помочь, ведь она тоже сдерживала противников. «Справляйся сам, Олег, смещайся к кости!» Точные лучи атак сильнейшего мага разрывали самых опасных противников, подступающих к магу шторма. Вокруг Каменщикова бушевал ветер, распыляющий тела врагов. Слабые монстры просто не могли к нему пробиться. Он быстро уничтожал конструктов, но к нему прорывался стремительный гуманоид. Активирован навык рассечения реальности, уровень 11. Короткая зарядка усиленной атаки и наведения. Мастер пространства точно подгадал момент, когда цель замедлится из-за столкновения со штормом и ударила. Созданный Алексеем проводник звезд значительно улучшил ее меткость. Монстр разорвало на части, и ей сразу пришел опыт. Вот только сильнейшую пытались устранить. Она видела, как несколько непокорных в тылу активируют артефактные орудия. Активирован навык снаряжения «Цитадель». Оставшееся число зарядов — 1 из 2. Восстановление заряда — 0 из 100 000 единиц маны — 2 часа. Развернувшийся вокруг щит загудел от сокрушительного энергетического удара. Эфирный артефакт разбил кажущийся непробиваемым щит, но остаточная мощность уже не угрожала мастеру защиты. Однако этим воспользовались люди из американской команды, и Полина тут же переключила внимание. Не было сомнений, что они собираются помочь Хант в битве против Алексея. «Вы не пройдете. Попытаетесь, и я убью вас. Сражайтесь с Ордой!» «Пошла ты! Скоро вас всех перебьют!» — крикнул мастер силовых полей, прорываясь к огромной дыре на побережье. Несколько быстрых атак врезалось в щиты. И в мужчину попало кристаллическое копье Ноктиса. Драконит, чтобы его в суматохе не перепутали, старался держаться около команды бездны и прикрывал мастера магии шторма. Маг силовых полей грязно выругался, так как при огромной разнице в уровнях его щиты ломались. Но тем не менее он пробился и собирался помочь командиру. Едва он приблизился к пролому, как из невидимости выскочил алый росчерк и, оставляя за собой белесый след, пронесся мимо. Зандар, остановившись, посмотрел на тело, разрубленное надвое, и сбросил вниз массивный дисковый артефакт, развернувший выпуклый барьер, накрывший пролом, подобно крыше. «Эй, Сильвер, какого черта у вас творится?» Рядом из воздуха появился лунный призрак. Китаянка тяжело дышала, свободная ханьфу, напичканная артефактами, медленно срасталась назад. «Нам дали квест на демона». «Я сама почти ничего не знаю. Позови ангела. Попробуем ее прикончить, как только разберемся. Отступать нельзя. Если мы проиграем, земле конец». Полина проследила за Зандаром. Вопреки ожиданиям, он не стал пробиваться под свой же купол, похоже, не пропускавший никого. Вместо этого он стрелой направился к Константину, которому и так приходилось тяжко. Полина хотела было прорваться под купол, ведь помощь требовалась Алексею. Как в нее врезался луч света, снова испытывая защиту на прочность. «Слушайте, люди, прекращайте бессмысленную войну. Человечество переходит на новую стадию существования, и я готов провести всех вас. Никто не превратит вас в монстров, не отнимет разум. Даже земля может уцелеть. Боги много лгут. Сдавайтесь сейчас». Маркус Миллер вещал на все поле битвы. Сразу зажглось предупреждение о еретических речах, от которого одаренная отмахнулась и, улучив момент, решила помочь Константину, обрушила атаку на Грифона, в результате чего к нему смог пробиться рыцарь смерти. Бронированный гуманоид сгорал от противоположной силы, но добрался до спины и смог разорвать монстра. Вот только это ничуть не улучшило его положение. Еще одно существо возникло вдали и выстрелило из ярко сиявшего лука. Лич не смог уклониться. Снаряд попал прямо в него и тут же уничтожил черно-красную дымку. Жуткий рев ударил по ушам окружающих. Вспышка силы даже отбросила Зандара, почти добравшегося до филактерии отступника Орды. Возможности оставить ее в безопасности не было. А если она очень далеко, луч слабел с размерной дистанции. Алая аура, окутывающая остальную нежить, угасала. «Что с тобой?» — крикнула Полина. «Священный элемент. Травма души и эрозия. Прикрой меня. Если таким попадут еще раз, я могу умереть». К счастью, около монстра, сделавшего выстрел, возникла Сяо Юи и разрубила тонким длинным мечом. Орда подготовилась к битве с самыми опасными противниками. После этой атаки Миллер напал на Полину, заставляя выкладываться на полную, чтобы не попасть под удар. К сожалению, она совсем недавно потратила усиливающие эликсиры, и битва шла фактически на равных. А тем временем под трескающимся куполом в проломе что-то резко изменилось. Вот только прорваться к нему не представлялось возможным.